Угандийский национальный исполком панафриканского движения в своем заявлении от 17 мая раскритиковал южнокорейские власти за то, что они не репатриируют похищенных северокорейских граждан, как этого требуют их родственники.